крепко, нежно прижался к Лизе. Всю дорогу он грел дыханием и целовал ее руки. Соскучился. И он ответил по слогам: «Смертельно!» По деревянной обледенелой лестнице они спустились во враг, вдоль которого велась госпитальная. Что-то завороженное было в заборах, терпеливо согнувшихся под тяжестью снега, в ослепительных сосульках, свисавших с кривых желобов, в домах, как будто утонувших в тишине, в белизне. Карновские жили в одном из них, при гляде сей других, но с крыльцом без перил. Девочка лет 15 в форменном платье епархиалки открыла дверь, сделала книксон и сказала чуть слышным голосом: «Здравствуйте». «Сестра Катя», — сказал Карновский. Они разделись в прихожей. Другая, постарше, показалась в дверях и тоже сделала книксон. «Здравствуйте». «Сестра Нина», — сказал Карновский. Девочки постояли, видно было, что у них захватило дух. Потом, когда Лиза и Карновский сидели в комнате, которая была очевидной столовой, спальней, у стены стояла железная кровать, вошел и что-то пробормотал басом, лохматый, похожий на Карновского, гимназист в форменной рубашке и высоких солдатских сапогах. «Брат Федя». Гимназист ушел, и сразу же пришла, сухо поздоровалась и стала накрывать на стол Анна Игнатьевна, крупная, с грубыми руками, в очках, с твердым лицом. На ней было длинное желто-зеленое платье в полоску, широкими, отороченными стеклярусом рукавами, и бело-черные, плетеные в клетку ботинки. Потом за обедом Лиза подумала, что Анна Игнатьевна ненавидит ее уже за то, что ради нее ей пришлось надеть это платье и ботинки, пролежавшие, должно быть, лет 10 в комоде. Лиза рассказывала Карновскому о Щукинской галерее. Он слушал с тем веселым вниманием, которое она любила, и которым он всегда отзывался на все, что было для нее интересно. Но когда пришла мать, в их разговоре появился оттенок напряжения. К столу долго не звали, и он стал показывать Лизе квартиру. Она удивилась. В комнате девочек на столе лежали скроенные кальсоны. Девочки молчали, потупясь, с потрясенными лицами, и Карновский объяснил, что это их доля в подарках, которые Казанская епархия посылает на фронт. Он жил в смежной комнате с братом, который вскочил с кровати, когда они вошли. Над письменным столом висела литография Врубелевского пана. «Твой подарок», — ласково сказал Лизе Карновский. «Он снова был насторожен, но теперь по-другому. Боится, что мне не понравится здесь», — с нежностью подумала Лиза. Пришел запыхавшись Лавров и принес вино. «Самодельное, но не ханжа», — с торжеством объявил он. Позвали к столу. На этом вине, которое Анна Игнатьевна едва пригубила, когда Лавров в шутливо-высокопарных выражениях предложил выпить за Лизу, на его же болтовне, которую слушали, преодолевая желание, владевшее, по-видимому, всеми встать и уйти, и прошел этот тягостный бесконечный обед. Вино было плохое, но действительно не ханжа. «Милые мои, на ханжу у меня не хватило бы финансов. Ханжа стоила от 6 до 10 рублей шкалик, коньяк — 30 рублей бутылка». И Лавров заговорил о дороговизне, потом о призыве ратников второго разряда, потом о военнопленных. Земство требует военнопленных для работы в деревне, а город согласился отдать только 900 человек. Вдруг ни к селу, ни к городу он рассказал о том, как прошлым летом он был на кондициях в семействе сошедшего с ума заводчика, готовил на аттестат зрелости двух его сыновей. На столе, за которым собирались родные, врачи, какие-то приживалы и приживалки, стояло громадное блюдо жареной стерляди. Это был обед. Ели молча и только стерлядку. Разговаривать запрещалось. Едва кто-нибудь начинал говорить, сумасшедший поднимал на него налившиеся кровью бешеные страдающие глаза. Лавров вдруг замолчал, смутился. Что-то прошло между всеми. Карновский стал тереть рукой лоб, и Лиза перехватила его сдержанный взгляд. Ее смотрины были чем-то похожи на этот обед, о котором рассказал Лавров. В желто-зеленом полосатом платье, в бело-черных шахматных ботинках, неподвижная, угловатая, прямая, с поджатыми губами –